Глава 53. Месть Юи. Часть 2. Крокто вошел в город. В отличие от Арнина, его не стали останавливать у входа. Это был поистине большой город. Более того, по сравнению с последним разом, Крокто действительно восхитился его масштабностью. Эльфы летали в небе на пегасах, а по мощёной дороге шагал гигантский дух с эльфом на плече. Здания были большими и красивыми, а сама архитектура, очевидно, здесь была сродни искусству. Этим местом был город эльфов – Маллард. Этот город считался колыбелью эльфов-игроков. Здесь было доступно множество профессий, а уровень ближайших охотничьих угодий был невысоким, в связи с чем игроки могли не переживать за свои жизни. По сравнению с крепостью Оркракс, это место было настоящим раем. Но в этом и заключалась его основная проблема. Крокто покачал головой, город был слишком хорошо организован, по комфортабельным дорогам бегали эльфы, не ведая, что такое трудности. Когда телу было удобно, разум слабел. «Хилые эльфы», — пробормотал Крокто, испытывая гордость за весь орчий род. Тем не менее, его взгляд приковался к телу, проходящей мимо красивой эльфийки. Крокто лихорадочно замотал головой. Ему нельзя было терять свои выдержки. От женских юбок только проблемы. Сильным воина делала только боль, и он не должен был об этом забывать, соблазнившись на что-то временное и сладкое. Чтобы восстановить правильный ход мыслей, он начал напевать песни орков. «Женские юбки — одна лишь проблема». Кстати, была одна странность. Всякий раз, когда мимо него проходили жители, они начинали таращиться на Крокту. Однако орки не были редкостью в этих местах, это был большой город, а потому сюда захаживали представители самых разных рас. Но вот вскоре данное недоразумение было разрешено благодаря другому орку. Крокто внезапно наткнулся на еще одного орка. Увидев Крокто, его брови дрогнули, и он быстро зашагал к нему. Это был орк-воин, по его лицу и телу простирались татуировки, и Крокто почувствовал, что от него исходит внушительная сила. Тем временем подошедший орк протянул кулак и произнес: «Ты жив, Крокто?» Откуда этот орк знал его имя? «Что?» «Орк с черной банданой и татуировками чести! Твоя репутация разошлась по всему континенту! Почетный воин! Бальдар!» Крокто стукнулся с орком кулаком. «Меня зовут Пураст! Я поистине восхищаюсь тобой!» «Рад знакомству, Пураст. Не такой уж я и великий орк. О чем ты говоришь? Ты спас огромное количество людей на равнинах Арнина и раскрыл лицемерие его политиков! Ты сражался за невидных жителей шахматного леса!» произнес орк, стукнув себя по груди. «В эпоху, когда многие воины позабыли о законах прошлых лет, ты воин, достойный восхищения!» «Пустяки. Я не заслуживаю таких похвал». Покачал головой Крокто, как вдруг услышал позади себя шепот. «Это Крокто? Тот самый знаменитый орк? Орк справедливости? Почетный гражданин Арнина и герой шахматного леса?» Плечи Крокто расправились. Он стал сильней, а его очки достижений также значительно возросли. Стремящийся к вершине Ян – орк-воин. 39 уровень, очки достижений – 76510. Ассимиляция – 80%. Умение – разрушительная сила орка-воина редкая, улучшенное восстановление орка-воина редкое, мощная техника двуручного меча Лейтена – сущность, божественный дух – сущность, открытое сознание, специальное, татуировки чести, редкое, сокрушительный рев, редкое. Самый высокий уровень в старейшине, известный на сегодняшний день, равнялся 60-му. Несмотря на игровую особенность в виде сложной прокачки персонажа, Крокто рос с огромной скоростью. Тем не менее, высокоуровневыми на данный момент считалось около 400 тысяч игроков. Правда, у него было два умения ранга сущность, которые были доступны далеко не каждому. После кровавой битвы в шахматном лесу, неукротимый боевой дух повысился до божественного духа, а благодаря непрерывному размахиванию своим двуручным мечом во время отлова членов возрожденного Бахая, ему удалось поднять на следующую ступень технику двуручного меча Лейтена. Также отдельного упоминания заслуживала его скорость ассимиляции. Все были потрясены, когда в одном из выпусков старейшины Таймс было объявлено, что скорость ассимиляции Ким Далквана составляет 73%. Тем временем у Крокто было целых 80%. Если учитывать одну только скорость ассимиляции, Крокто мог считаться тем, кто дошел до самой вершины старейшины. «Вершина! Какое замечательное слово! Ваша репутация распространилась по всему миру старейшины. Дружелюбие всех NPC, с которыми вы будете встречаться, увеличится. Пура смотрит на вас с уважением. Я слышал, что ты очень скромный и умный, как для орка. Что ж, это действительно так. Просто удивительно. Ты вправду необычный орк. Ха-ха-ха-ха-ха. Рассмеявшись, восхитился Пураст. Однако Крокто не мог принять его слова. Разве? Орк или нет? Каждый может делать то же самое. Ты сам кузнец своей доли. С уверенным лицом произнес Крокто. Пураст, возможности орков бесконечны. Пураст еще более удивленным лицом посмотрел на Крокто. Это было правдой. Он был орком, но у него все еще были предрассудки против орков. Это было сопоставимо с его отношением к людям, которых он считал двуличными, эльфов хилыми, но быстрыми, дварфов хитрыми, а гномов просто маленькими мерзавцами. Он использовал свои собственные критерии, чтобы судить мир, но теперь, когда он встретил Крокто, его глаза открылись. Он получил просветление, он почувствовал себя уверенно, словно получил силу перевернуть горы. Инструктор, который обучал меня, сказал следующее. «Войны меня рождаются, остановятся», — добавил Крокто. «Это был... инструктор орков-воинов Ленокс». «Ленокс!» — в полголоса воскликнул Пураст. Пураст тоже был о нем наслышан. Он стал воином, обучаясь у инструктора за пределами Оркракса, но вот его инструктор был учеником Ленокса. Ленокс был инструктором воинов и настоящим воином. «Ленокс! Я слышал о нем! Эти грязные людишки! Я отомщу за него! Месть! Воин платит по всем счетам!» «Точно!» — ответил Пураст и схватил Крокто за руку. «Ты действительно почетный орк!» Крокто кивнул. Он вынужден был признать, что из него и вправду получился замечательный орк. Таким образом, Крокто и Пураст, немного пообщавшись, решили, что пора прощаться. «Для меня было честью встретиться с тобой!» Крокто и Пураст стукнулись кулаками. «Давай останемся живыми, и когда-нибудь снова увидимся! Больтар!» Крокто распрощался с Пурастом и продолжил шагать по городу. Он даже почувствовал некоторую гордость. Но тут красивые эльфийки начали шептаться, отчего Крокто нахмурился. «Смотрите, это орк-воин. Какой страшный. Давайте опустим глаза. Орк справедливости не менее уродлив, чем остальные. Мне повезло, что сейчас не ночь». Эльфийки перешептывались, наблюдая за Кроктой. Так или иначе, он был здесь из-за Юи. Он должен был отомстить за свою младшую сестренку за Юи. И если в этих местах появилась такая дьявольская группа, то было вполне понятно, что Юи будет далеко не единственной их жертвой. Люди всегда повторяют свои злодеяния, они редко когда меняются. Внезапно Крокто остановился. Не меняются. Неужели люди не меняются? Когда-то он действительно считал, что люди никогда не меняются, но теперь он знал, люди меняются, они могут меняться. Человек может быть кем угодно. Пробормотал Крокто. Было время, когда он безумно хотел перемен, он думал, что это невозможно, а потому почувствовал отчаяние. Но он изменился. Если у человека была воля, он мог стать тем, кем хотел. Именно это значило быть настоящим человеком. Вы тоже изменитесь. Крокто обязательно повстречает тех, кто преследовал Юи, и реабилитирует их. А? Крокто остановился. Это был магазин зеркал. Зеркала считались предметами роскоши, и в мире старейшины встречались редко. Перед магазином прохаживались миловидные эльфийки, а позади них совершенно не к месту стояла фигура орка. Крокто посмотрел на свое отражение в зеркале. Орк с черной банданой. На нем были кожаные доспехи, которые оголяли его крупные мышцы и огромный двуручный меч на спине. Кроме того, все его тело было покрыто сложными татуировками. Крокто кивнул. Он был очень даже привлекательным орком-воином. Правда, хотел стать еще крупней. Давненько я ничего не обновлял. Он решил, что пришло время что-нибудь прикупить. «Я жив!» «А, да, добрый день!» Продавец эльфийка явно была смущена появлению такого клиента. Она заведовала магазином одежды для различных рас. Помимо эльфов и людей, здесь можно было приобрести модную одежду для дварфов, орков и гномов. Естественно, орк тоже был клиентом. Тем не менее, она впервые видела такого орка, чье тело было все в татуировках, а его оскал казался таким свирепым, словно он только что вернулся с массовой резни. Встретившись с его пристальным взглядом, продавщица на мгновение застыла. «Вы что-то ищете?» Орк, не отвечая, стоял перед зеркалом, почесав свой подбородок. Он немного перед ним повертелся, а затем удовлетворенно сам себе кивнул. «Великолепно». «Великолепно?» «Повязку на голову». На данный момент Орк Крокта пользовался банданой с логотипом кузнечной компании, теперь пришло время выбросить ее. Он собирался купить новую повязку, чтобы спрятать звезду на лбу. Продавщица спокойно разложила перед своим клиентом повязки, которые обычно использовались авантюристами, чтобы впитывать стекающий со лба пот. И вот среди огромного количества разномастных повязок Крокта выбрал ту, которая больше всего пришлась ему по душе. «Разве красный цвет не самый лучший?» «Да, конечно». «Тогда ее я и беру». 3 серебряных». «Хорошо». Это было дешево. Она была достаточно широкой для орка, и Крокта сразу завязал ее вокруг своей головы. «Разве не здорово?» «Конечно». Продавщица эльфийка умолчала об этом, но ей казалось, что красная повязка стала такой от пролитых этим орком рек крови. Другими словами, Крокта стал выглядеть еще более сурово, когда заменил черную бандану красной повязкой. «Восхитительно». «Ха». «Пожалуйста, выбросьте это». Бандана кузнечной компании отправилась в мусорную корзину. Таким образом, Крокта покинул магазин одежды с красной повязкой, прикрывавшей звезду на лбу. Его вздыбленные волосы, казалось, удвоили его дикий шарм. Люди начали таращиться на него пуще прежнего. Затем Крокта направился в магазин доспехов и приобрел комплект экипировки, который был намного дороже, чем его нынешние кожаные доспехи. Основа была сделана из кожи, однако все важные элементы были обшиты железными пластинами, что улучшало его защиту. Также он купил перчатки и сапоги, чтобы защитить руки и ноги, а также пояс, на котором он смог развесить кинжалы. Теперь он выглядел совершенно иным орком, он окончательно избавился от внешности новичка и теперь выглядел как опытный орк-воин. Наконец он направился в кузницу, чтобы проверить, нуждается ли в ремонте его двуручный меч-убийца Огров. Глаза кузнеца-дварфа прямо-таки засияли, когда он брал его в руки. «Это же...» Клинок был изготовлен из сплава адамантия, использование которого считалось фирменным знаком клана Золотой Наковальни. Кузнец сразу это подметил, поскольку лишь Золотая Наковальня могла столь умело обработать адамантий. «Вы друг клана Золотой Наковальни?» «Я нет. Но вот мой друг, деловой партнер Золотой Наковальни, в связи с чем я и получил этот меч». «Давненько орки не получали оружие от Золотой Наковальни. Что ж, можете не беспокоиться, все будет сделано в лучшем виде». Дварф приступил к работе. После починки своего меча, Крокта также приобрел пару кинжалов и 2 комплекта кожных доспехов просто на всякий случай. Закинув за спину свой клинок, он почувствовал себя возрожденным. Он зашел уже так далеко. Под руководством Ленокса он прошел по пути воина, а после ухода из Оркрокса был вовлечен в многочисленные инциденты, но только теперь он почувствовал, что стал настоящим орком. Крокта набрал в грудь побольше воздуха и пошел вперед. Вот почему люди так любили большие города. Здесь он мог найти много высококачественной экипировки и товаров, которых он не видел во многих деревнях и небольших городках. Последним пунктом назначения был обычный магазин, где Крокта собирался прикупить зелье. Кузнечная компания. А если быть точнее, ее филиал в Маларде. Человек, которого звали кузнецом, был очень богат. Филиалы его компании присутствовали везде, куда ни пойди. Впрочем, Крокта верил в репутацию этой организации, и сразу же зашел в магазин, как только увидел на его двери вывеску. Однако он тут же отвернулся. Они снова встретились. «Но что она здесь делала?» Крокта глубоко вздохнул. «А клиент? Заходите, заходите, не стесняйтесь!» Донесся до него знакомый голос. Крокта замер на месте, но девушка тут же подскочила к нему и, схватив за руку, начала тянуть. «Орк, тебе нужны зелья? Или нож? Что тебе нужно? У нас есть все. Абсолютно все. Это была Стелла, стажёр кузнечной компании, вместе с которой он продавал овощи на рынке Наила. Кроме того, Крокта был убежден, что Стелла была подругой Юи. Крокта занервничал и медленно начал поворачиваться в сторону выхода. Но Стелла просто подняла голову. «Что такое? Вы хотели что-то спросить? А, если вы стесняетесь своей расы, то мне все равно». Она не узнала Крокту. Ян понял, почему. Пройдя ритуал воина, он стал больше и даже получил татуировки. Нынешний Крокта выглядел совершенно иначе, чем начинающий орк-воин Ян. Она не узнала его, в связи с чем ему несказанно повезло. «Хм, я пришел купить зелье», — совершенно другим тоном заговорил Крокта. «У меня много зелий, заходите». В конечном итоге Стелла получила повышение, и была переведена в филиал кузнечной компании в Маларде. Значок на ее одежде гласил «Стелла, менеджер». Возможно, в этом была и часть его заслуг. Крокто мысленно улыбнулся. «Подождите». «А? Я хочу вас кое о чем спросить», — сказала Стелла, когда Крокто принялся было уже выбирать зелье. Он тут же вздрогнул, подумав, что его личность была разоблачена. «Что для вас значит зелье?» «А? Я почетный менеджер, Стелла. Я буду продавать зелья только тем авантюристам, которые понимают ценность зелий». «Хм. А теперь ответьте на мой вопрос». «Стелла, нет. Юнджи, нет. Он не мог». Крокто отвернулся, не произнося ни слова. «А, простите, вы что, передумали покупать?» «Хм. Не нужно ни на что отвечать. Это была просто шутка. Вот зелья». «Ха. Нет, я дам скидку. Скидку, хорошо? Скидка!» Таким образом, Крокто купил у Стеллы зелье по заниженной цене. «Почему это не сработало?» — услышал он ворчание девушки. «Я хочу вас кое о чем спросить», — серьезно произнес Крокто. «Вы ничего не знаете о злых людях, которые нападают на слабых? Насколько мне известно, это происходит на окраинах города». До Стеллы доходили кое-какие слухи, а потому, услышав образ Крокто, она нахмурилась. «Возможно, вы говорите об этих людях?» «Об этих людях?» «Девушек-игроков. В смысле, есть те, кто преследует девушек, которые прокляты звездами». «Верно». «Но зачем они вам? Неужели...» Стелла посмотрела на большой двуручный меч, висящий на спине Крокты, и тот кивнул. «Я не могу спустить им это с рук». «Ого, поистине удивительный орк-воин. Тогда я помогу. Мой друг тоже пострадал», — ответила Стелла. Казалось, она говорила о Юи, однако, похоже, она не была близка с ней. Но тогда в чем была причина обмена приветствиями в кафетерии? Говоря об этом, я немного знал об университетской жизни своей сестры. У него вырисовывалось кое-какое смутное представление после инцидента в полицейском участке. Но он понятия не имел, какова она в своем окружении. Было бы неплохо узнать ее поближе. Хорошо. Что ж, тогда мы пойдем, когда я закончу с работой. Таким образом, Ян, Крокто и Юнджи Стелла решили поспособствовать друг другу в достижении своих целей.